Глава вторая. Пушистик. «Сашка, тебе понравился Новый год?» – спросила, потягиваясь Маня. «Да, понравился. Особенно свечки на елке. Так уютно и романтично». «Ага. И вообще там все было клево». «Ну еще бы. Это ведь у твоего обожаемого Гошки было», – улыбнулась Саша слегка снисходительно. «А скажешь, было плохо? Невкусно, некрасиво и скучно?» – рассердилась Маня. «Я ничего подобного не говорила. И Гошкина мама очень милая. Кстати, наша мама от нее в полном восторге. И я очень этому рада», – как-то задиристо произнесла Маня. «Я рада, что ты рада», – засмеялась Саша. Она пребывала в прекрасном настроении. «Мань, а что это ты за всю новогоднюю ночь ни одного стишка не сочинила? На тебя не похоже». «Вдохновения не было. Неужели для того идиотизма, который ты сочиняешь, тоже нужно вдохновение?» «Мне нужно!» – отрезала Маня и вылезла из кровати. «Манька, ты обиделась? Извини, у меня просто вырвалось». «Да-да, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». «По-твоему, я пьяная?» – расхохоталась Саша. «Ты вчера два бокала шампанского выдала». «Полтора. Неважно». «Ладно, маняшка, хватит дуться, я пошутила». «Смотри, записка от мамы. Дорогие девочки, с Новым годом. Вернусь поздно. Не сердитесь. Целую, мама». Она вчера ничего не говорила. Странно, куда ее унесло 1 января? «Я думаю, на свиданку». «Что? На какую свиданку?» «Почем я знаю, на какую? Просто ничего другого и быть не может. Если б у нее был сегодня утренний спектакль, мы бы это знали. Если бы ее вызвали неожиданно на замену, она бы так не написала. А она именно ничего не пишет. Просто ухожу и все. Значит, на свиданку». «Ну, маняшка, ты даешь. У тебя просто железная логика. Так может, ты в состоянии вычислить, с кем у нее свиданка?» «Нет, пока не знаю. Но к концу каникул запросто могу выяснить». «А ты что ли против?» «Против чего?» «Против того, чтобы мама ходила на свидание?» «Честно? Я не знаю. Я, когда они с папой развелись, думала, что у мамы может быть новый муж». «И что надумала?» «Мне не хочется». «Мне вообще-то тоже». «Да, неплохо бы все-таки узнать, кто он такой». «А если он нам не понравится? Мы ему устроим жуткую жизнь». «Ты с ума сошла? А мама? Ведь если она его полюбит?» «Разлюбит». «Так нельзя». «Пускай она его любит, сколько хочет, но без нас. Зачем обязательно замуж выходить?» «Ну, может, ты и права. Замуж не обязательно. А если он хороший, нам понравится?» «Тогда поглядим». «Какая ты решительная, маняша. Ладно, давай вставать. Уже 2 часа. Я есть хочу, умираю». «Там полный холодильник». Девочки в ночных рубашках побежали на кухню. «Мань, давай умоемся сначала». «Нет, в Новый год не обязательно. В Новый год быть можно сытым, даже с рылом неумытым». Первое стихотворение 2000 года. «Поздравляю!» – засмеялась Саша, наливая в стакан ярко-зеленую воду Тархун. «Сашка, и мне Тархунчика!» В этот момент зазвонил телефон. «Алло!» – схватила трубку Маня. «Гошка, с Новым годом!» «Мань, вы уже проснулись?» «Отчасти, поесть собрались». «Маня, моя мама сегодня утром уходит в гости». «А наша с утра умотала, и неизвестно, когда вернется». «Отлично! Предлагаю часиков 6-7 собраться у меня. Еды осталось навалом. Придет Ксюха и Никита подвалит. Соберемся всей командой. Вы как?» «Сейчас Сашку спрошу». «Саш, Гошка нас сегодня вечером приглашает к себе в гости. Никита приедет, и Ксюха придет». «Не возражаю». «Гош, наша принцесса не возражает». «Ладно, жду вас к 7. «Будем». Положив трубку, она повернулась к сестре. И глаза ее сияли. «Манька, ты же обещала разлюбить Гошку», – с огорчением проговорила Саша. «Обещанного 3 года ждут», – вспыхнула Маня. «Не получается?» «Не, не получается». Когда девочки спустились на 5-й этаж Гошки, там уже все были в сборе. «Мы вот еще рыбу под майонезом принесли», – поспешила сказать Маня. «И пепси». Саша тут же уединилась с Ксюшей. Они ведь больше суток не виделись. А Маня радостно рассказывала Никите, как здорово они тут встречали Новый год. «Гош, а свечки все сгорели, да?» – спросила она. «Да, сгорели», – с сожалением кивнул Гошка, покривив при этом душой. «В Просто мама категорически запретила ему зажигать свечки на елке в отсутствие взрослых. И даже заперла их в свой стол. «Да вы что, веселиться сюда пришли?» – сказал вдруг Леха. «Шмаков, ты шизнулся?» – закричала Ксюша. «Конечно, повеселиться. Зачем же еще?» «А затем, что нам, возможно, предстоит новое дело». «Что?» «Какое дело? Что за новости?» – закричали все наперебой. «Мы ждем до восьми, а потом...» «Слушай, Леха, не тяни!» – раздраженно проговорил Никита. «Го, что случилось?» «Пока еще, может, и не случилось». И он рассказал обо всем, что произошло сегодня утром. «Скорее всего, это фигня», – заявила Ксюша. «Нянька наверняка решила с кайфом встретить Новый год». «Ох, нет!» – воскликнула Саша. «По-моему, у нее в Москве никого из близких нет». Все повернулись к Саше. «Понимаете, я как-то случайно слышала во дворе. Она говорила, что в Москве никого не знает». «Ты уверена?» – быстро спросил Гошка. «Уверена. Да, уверена. Давно это было?» «Недель две назад». «Ну, с тех пор она запросто могла с кем-нибудь познакомиться. Ее пригласили на встречу Нового года. Вот она и согласилась». «Послушайте», – перебил их Никита, – «вы давно проверяли, дома она или нет?» «Часа два назад», – ответил Гошка. «Так надо еще раз проверить. Может, и говорить-то не о чем. Пошли, Гошка, поднимемся и позвоним в квартиру». «Точно!» – обрадовался Шмаков. Они втроем поднялись на седьмой этаж и долго звонили в квартиру. Там по-прежнему никого не было. «Странно», – сказала Саша, узнав об этом. «Очень странно». «Да что тут такого странного?» – пожала плечами Ксюша. «Скорее всего, эта Элеонора отправила няньку с девочкой куда-нибудь за город, в пансионат или еще куда-нибудь». «Но тогда она наверняка предупредила бы тетю Лену, попросила бы поливать цветы, ведь у тети Лены есть ключи». «А там цветов нету», – заметил Леха. «Ни одного цветочка». «Ты уверен?» – спросила Ксюша. «На все 100. Специально внимание обратил. Ни единого листочка». «Тоже странно», – сказал Саша. «Что тут странного? Ну, не любит она комнатные цветы, это Элеонора». «Или у нее на них аллергия», – предположила Ксюша. «Но должна же она была кого-то предупредить», – стоял на своем Саша. «Да почему? С какой стати?» «А почта? Кто-то же должен вынимать почту», – закричала вдруг Маня. «Об этом уж точно она бы не забыла. Полный почтовый ящик. Первый признак для воров, что в квартире никого нет». «Верно», – кивнул Никита. «Только ведь еще не факт, что эта ваша Элеонора не попросила кого-то из соседей вынимать почту». «Нелогично», – покачал головой Гошка. «Если она держит запасные ключи у тети Лены, то должна бы ее и попросить вынимать почту». «Эй, послушайте, чем языками молоть? Пошли бы лучше поглядеть, что там с ее почтовым ящиком». Не без яда заметил Леха. «Точно!» – хлопнул себя по лбу Гошка. «Я мигом!» «Я с тобой!» – бросился за ним Леха. В почтовом ящике явно что-то было. Но сказать, что он забит, было бы неверно. Он ничем не отличался от других ящиков. «Фигня какая-то», – проворчал Леха. «Гош, давай еще разок позвоним в квартиру, а? Вдруг эта чертова нянька вернулась?» «Давай, попытка не пытка». Но им опять никто не открыл. «Слушай, а вроде тетя Лена хотела к соседям сунуться», – вспомнил Леха. «Мы ей сейчас позвоним». Вернувшись в квартиру, Гошка набрал номер тети Лены. «Тетя Лена, это Гошка. Есть какие-нибудь новости?» «Новости? Что ты имеешь в виду?» «Ну, это, насчет няньки и девочки». «А ты почему интересуешься?» «То есть как?» – поперхнулся Гошка. «Интересно все-таки, нашлись они или нет?» «И тебе не все равно?» «Сдурела она, что ли? Почему мне должно быть все равно? Разве я чурбан бесчувственный?» «О, Гошка, извини, я так разнервничалась. А мне все кругом твердят, что волноваться не о чем, мол. Новый год и все такое. А я вот волнуюсь, жутко волнуюсь. И главное, ума не приложу, что надо делать. Даже в милицию не заявишь. Вроде пока оснований нет». «Тетя Лена, а вы не знаете, как связаться с Элеонорой?» «Боже мой, она улетела в Бразилию. Как же с ней свяжешься?» «В Бразилию? Да, действительно. Но вообще-то, тетя Лена, может и вправду ничего плохого не случилось?» «Я молю Богу, чтобы так оно и было». «Ну ладно, Гошенька, надо пока набраться терпения и подождать. Может, все еще обойдется. А что там у тебя за шум?» «Да, все наши собрались. Мама ушла». «А вы веселитесь на свободе?» Гошка хотел сказать, что с весельем у них пока не очень, но промолчал. «Ладно, в вашем возрасте без веселья нельзя. Желаю удачи». Гошка поблагодарил милую женщину и повесил трубку. «Ну что?» Накинулись на него все. «Ничего, все по-прежнему. Предлагаю пока забыть об этой истории до утра». «А утром что?» Полюбопытствовала Маня. «Откуда я знаю? Поживем, увидим», раздраженно ответил Гошка. «И вообще, я уже озверел от всего этого. Хочу есть, пить, и давайте не думать про всякие ужасы». «Так-то оно так, только ни хренульки не получится», покачал головой Леха. «Чему это?» «По привычке». «Да ну тебя, Леха», отмахнулся Гошка и подцепил вилкой кусок рыбы под майонезом. «Ммм, вкусно!» «Это я готовила», заявила Маня. «Молодец», ободрил ее Гошка. Маня зарделась от удовольствия. Еще бы. Сам Гошка похвалил ее кулинарные таланты. Но все-таки мало-помалу они сумели отрешиться от тревожных мыслей и отлично провели время. Потом Леха пошел проводить Ксюшу. Гошка с Никитой поднялись с Сашей и Маней на 10-й этаж и простились с девочками до завтра. Никита остался ночевать у Гошки. «Клевенько посидели», — сказал Никита. «Ага», — согласился Гошка. «Только давай все приберем, чтобы мама не сердилась». «Давай. По-моему, твоя мама редко сердится». «Вообще-то да. Но пусть ей будет приятно». «Гош, скажи, а Ксюха...» «Что Ксюха?» «Она, по-моему, неплохая девчонка, да?» «Ты на нее запал, что ли?» «Чему это сразу запал? Просто спросил. Хотел проверить свои впечатления». «А, ну если проверить впечатления...» Лукаво улыбнулся Гошка. «Они тебя не обманывают. Ксюха и вправду первый сорт». «Но не высший?» «Да почему?» «Высший сорт, по-твоему, это, конечно, Сашка». «Да ладно тебе, они обе высший сорт». «То-то же!» Засмеялся Никита вместе с Гошкой, принимая за уборку. Через полчаса квартира была приведена в порядок, и мальчики включили телевизор. Однако через 5 минут оба заснули. Гошка на диване, а Никита в кресле. Сил уже не было. Так их и застала Юлия Александровна, вернувшаяся домой во 2:00 ночи. «Что это такое?» Громко сказала она. «Живо отправляйтесь спать!» «Мам, ну мы же и так спали!» Простонал Гошка, едва не свалившись с дивана. «Кто это спит, не раздеваясь, при свете, да еще по телевизор? Только старички-пенсионеры. И зубы наверняка не чистили. Просто безобразие». Несмотря на строгие слова, чувствовалось, что она совсем не сердится. А наоборот, чем-то очень довольна. Утром за завтраком мама сказала с улыбкой. «Вы мне сделали прекрасный подарок». «Какой подарок?» – не понял Гошка. «Я ожидала застать полный раскардаш в квартире. А тут такой порядок. Это было очень приятно. Кстати, Гошка, ты не знаешь, нашла Синочка?» «Вчера вечером ее еще не было. Позвони тете Лене». «Может, уже и нашлась». Но у тети Лены никто не отвечал. «Ладно, я ей потом позвоню», — решила Юлия Александровна. «Вы тут оставайтесь, а я пойду». «Мам, сегодня же праздник, а ты хочешь работать?» — огорчился Гошка. «Ты что, забыл, что я художник? А что по этому поводу сказал мой любимый поэт Пастернак? Не спи, художник, не прерывай труда». «Там не так», — засмеялся Гошка. Не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену». «Это верно, я чуть-чуть переврала, для краткости». «А что переврано?» — полюбопытствовал Никита. «Там раньше сказано. Не спи, работай, не прерывай труда. Не спи, борись с дремотой, как летчик, как звезда». «Ну все, я побежала». «А ты, Гошка, приобщай кузена к поэзии». «Еще чего», – проворчал Гошка. Мама ушла. «Слушай, Гошка, у нас в школе есть один парень, у которого совершенно потрясная собака. Немецкая овчарка. Умная до жути». «Ну и что? Если хочешь знать, немецкие овчарки по интеллекту выше всех других собак. А самые глупые – афганские борзые». «Дело не в этом. Просто я подумал. Если надо будет искать эту малявку, можно будет привлечь Зорика». «Зорик? Так зовут овчарку?» «Так зовут хозяина». «Не ври». «Честное слово. Зорик Гейбер. Очень клевый парень». «А что это за имя? Зорик?» «Вообще-то его зовут Зиновий. Но все называют Зориком». «Понятно. Только зачем нам собака с этим самым Зориком?» «Если надо взять след». След? Ну да, ты что, не понимаешь, как это может быть важно? Во-первых, след уже давно простыл в буквальном смысле слова. А во-вторых, он в лучшем случае приведет нас к тому месту, где стояла машина. А дальше твоему Зорику делать нечего. Кстати, собаку зовут не Зорик, а Цезарь. Цезарь? Шикарно звучит. Знаешь, Никитка, больше всего на свете я бы хотел, чтобы эта нянька с девчонкой нашлись, и нам не надо было бы брать какой-то там след. Мне это в прошлом году надоело. А начинать с этого Новый год? Так ты уже начал. А я лично не против что-нибудь расследовать. На каникулах. Тем более ваше последнее дело мимо меня прошло. Черт бы побрал этот гриб. Ну ты дурной. Помотал головой Гошка. Давай звякни еще раз этой тете Лене. Может, она за хлебом ходила и уже пришла. Гошка нехотя набрал номер. Тетя Лена сразу же сняла трубку. «Гошенька», — обрадовалась она, — «я уж собиралась тебе звонить, но думаю, вдруг вы еще спите. А второй раз будить вас не хотелось. Ты знаешь, никаких новостей. Просто не знаю, что и думать. Я встретила Нину, Элеонорину соседку. Спросила, очень осторожненько, чтобы не поднимать панику, как там Аля справляется с Иночкой. Но Нина сказала, что понятия не имеет. Ей в чужие дела соваться неохота. И все в таком роде. А вы ей не сказали прямым текстом, что девочка и нянька пропали? Гоша, но ведь в самом деле вдруг они где-то за городом. И с ведомой Элеоноры. Тогда почему вы волнуетесь? С трудом скрыв раздражение, спросил Гошка. Не знаю. Интуиция, наверное. Гошка, у меня к тебе просьба. Последняя. И я оставлю тебя в покое. Какая просьба? Пойти со мной в ту квартиру. Я одна... Мне как-то боязно. Зачем? Понимаешь, я там в прошлый раз платок свой теплый забыла. Хорошо, согласился Гошка, которому, помимо всего прочего, жутко хотелось еще разок взглянуть на того удивительного электронного зверька. Карие глазища игрушки запали ему в душу. Он, конечно, никогда даже под пыткой никому не признался бы в этом. Но... Тогда, Гошенька, через 20 минут поднимись на 7-й. Договорились. Что там такое? С любопытством спросил Никита. Гошка все объяснил ему. «Можно я тоже с тобой пойду?» «Пошли, что за проблема?» Через 20 минут они поднялись на 7-й этаж. И тут же к ним спустилась тетя Лена. «Все-таки я для начала позвоню», как-то нерешительно сказала она. Но на звонок опять никто не откликнулся. Тетя Лена перекрестилась. «Господи, спаси и помилуй», прошептала она и отперла дверь. «Знаете, я на вашем месте осмотрел бы шкафы», – зловещим голосом произнес Никита. «Какие шкафы?» – вздрогнула тетя Лена. «Какие есть в доме?» «Боже мой, зачем?» «А что, если их убили и трупы спрятали?» «Ты что, совсем спятил?» – рассердился Гошка, у которого душа ушла в пятки от такого предположения. «Ничего я не спятил. На днях криминальной хроники такое видел. Хотя вряд ли тут есть трупы. В квартире тепло. И уже наверняка появился бы трупный запах». Тетя Лена побелела, как полотно, и схватилась за сердце. «Ну ты и козел!» – шепнул Гошка Никите и распахнул большой стенной шкаф. Никаких трупов там, слава богу, не было. «Да, я что-то погорячился», – смущенно пробормотал Никита. «Тетя Лена, где ваш платок?» – спросил Гошка. «Кажется, я его в детской оставила». Гошка открыл дверь детской и чуть не вскрикнул. Серого пушистика не было. Он обвел взглядом комнату. «Ничего. Что же это значит?» «А, вот мой платок!» «Тетя Лена!» — понизил голос Гошка. «Тетя Лена, вы помните, тут на ковре была игрушка?» «Игрушка? Ах, да, с карими глазами, да!» «Мы ее оставили тут, на ковре. Ты хочешь сказать, что она пропала?» «Я ее не вижу. Она ведь электронная. Могла куда-нибудь уйти». «Игрушка? Уйти?» – ахнул Никита. «Я хочу сказать, под диван или в какой-нибудь угол». В изнеможении проговорила тетя Лена. Гошка распластался на полу и заглянул под кроватку, под небольшой диван, под стол. Пушистика нигде не было. «Чертовщина какая-то», – проворчал Гошка. «Ты можешь объяснить, что ищешь?» – потребовал Никита. «А ты еще не понял?» – огрызнулся Гошка. «Электронную игрушку. Она была тут, посреди комнаты, а теперь ее нет». Они обыскали все. Пушистик исчез.